На том берегу соборы седые. Мама в больнице сказала: «Сына, я жить хочу». Рафик по телевизору сказку страшную смотрел, плакал. Захотелось его прижать к себе крепко. Нельзя такую кроху обижать. Ребенок смотрит на меня, глаза невозможно отвести. Его баба мне сегодня сказала: «Я жить хочу». Они беззащитные, оба мои. Я от бабы, от ее плоти плоть. И мы теперь оба в Рафике прибудем. Рафик спрашивает про микробов. Когда они погибают, они что ли в теле остаются? Сказал: главное, в теле. Надо же, в теле. Тоже мне тело, лепесток нежный, родной. Пошли с ним на рынок. Бабе купили цветы. Так он меня, дурачок, выдал. Вручил ей с порога, заявив: это совсем недорого. Глаза половецкие щурятся от блаженства. По-еврейски понимает немножко, смеется, когда дома говорят. С такой улыбкой хоть на шоколад, хоть на беби-микс, хоть на плакаты. По набережной снуют машины. В Юрмале поезда грохотали, и содрогался дом. Что, думаете, память это не держит? Я маму толстой помню, помню не седой, помню в сиреневой шапочке, в полосатом пальто. Потом, много спустя, ей кто-то шапочку махером обвязал, и эту махеровую помню с другим пальто, бежевым, переделанным, в котором убрали обшлаги. То ли я еще помню. Я маму голой знаю, в прошлом году пришлось ее массировать, но это была другая мама, высохшая, маленькая. Неужели к маме я сегодня приходил? Два шага сделала по коридору, еле-еле, вся больница пропитанная. Раньше мы по морю гуляли вдвоем. Господи, да мы с мамой дрова пилили. Она еще колола дрова, помню, колола дрова у сарая. Сусумани на нее мотоцикл наехал, что-то было с ногой. И это помню. Помню черную на пляже в бордовом купальнике. Элька хуже нас загорает. А папа только раз на пляже был. Вытащили его. Ни одной семейной фотографии нет. Январь 7 2009 года. Нет ни Эллина, ни Иудея. Из Библии Новый Завет. Апостол Павел в послании к Колоссянам, глава 3, говорит о нравственном облике истинного христианина, который должен отказаться от ветхого человека в себе, то есть от человеческих пороков, гнева, злобы, лжи, злоречия, любостяжания и так далее, и духовно обновиться. В нашем деревенском доме довольно свежо, и я забрался в интернет с единственной целью согреться письмами читателей, хорошими новостями, умными мыслями. Тем, кто не верит, что это возможно, я готов предоставить доказательства в виде ссылок на любимые блоги или теплые ресурсы в сети. Этой рождественской ночью в некоторых дальних углах паутины морозно. От нескрываемой злобы, от ненависти, от дремучей необразованности и, увы, беспредельной глупости. Мне не хочется делать рекламу этим задворкам интернета, но если любопытство приведет их обитателей в мой журнал, вот мои январские тезисы. Первый. Я не являюсь резидентом ни одной разведки зарубежного государства, в том числе и Моссада. Второй. Я никогда не спрашивал у эстрадных авторов, кем по национальности видится им персонажи моих монологов, если они говорят на русском языке без акцента. Третий. Я люблю всех хороших людей, независимо от цвета их кожи, этнической и гендерной принадлежности. Четвертый. Я очень люблю своих родственников, живущих в Израиле, США, Канаде, Германии и Австралии, независимо от того, являются ли они этническими евреями или, как многие из них, потомками различных народов. Пятый. Я не разделяю ни коммунистической, ни фашистской идеологии. Более того, я считаю КПСС ответственной за злодеяния и геноцид русского, еврейского и многих других народов, населяющих мою родину. Мне не ясны нравственные обоснования существования партии, считающей себя преемницей одной из самых зловещих организаций в истории России. Шестой. Мой родной язык русский. Я люблю его не меньше тех, кто, считая себя русским, не умеет связать на нем двух слов. Седьмой. Я собираюсь жить в своей стране столько, сколько захочу. Восьмой. Наш двор стал заметно чище, когда за ним стали ухаживать трезвые таджики.